На это я ничего не ответил, только знай себе пил чай. Мне больше интересно, сколько железа этот копытный притащил с собой. Обещал ведь металл уменять на еду. Еды у нас навалом, мой инвентарь забит мясом и пшеницей на продажу. Похоже, я единственный легендарный фермер на всю округу, а может и единственный классовый фермер вообще на этой земле. Если так, то закупаться съестным им просто больше негде, а у них в городе 25 тысяч голодных ртов. Все равно все ко мне придут за хлебушком. Не реагируешь на похвалу, а бык бы уже бил копытом от гордости за себя. Продолжал рогатый. А где коты? Спросил я серьезно. Ты про этих мяукающих? Мы с этими блохастыми малость не договорились. Конкурента, значит, отогнал, констатировал я. Ладно, они и без вас найдут способ сюда доплыть. Кстати, отличная придумка с плотами, и корабль по первости не нужен будет. Возить добро можно и так, а то, еще бы тебе не понравилось. Это все моя выдумка. Возгордился бык так, что чуть не опрокинул на себя содержимое глиняной чашки. Чуть не облился, аккуратно. Ерунда, меня ящер огнем стреляли, такое переживу. Махнул он своей здоровой лапой. Как додумался плоты веревками соединить. А я подумал, что достаточно большой плот не построим, вот и связал воедино эти четыре. Ты не думай, нелегко нам было. Река опасная, есть такие места, что толстые ветки над водой висят, а на ветках ящерицы, иглами в нас стреляли ядом. Иные с веток на борт спрыгивали, особенно ночью. 3 дня как на иголках. Каждый день драка по 3 раза и никакого спокойного сна. Хоть у вас тут отоспимся. Это да. Тяжкое вам досталось путешествие, зато вы здесь, это стоило всех лишений. Железо привезли, обижаешь, человек, меди привезли 3 мешка, бык свое слово держит, это радует, а что еще есть? Янтарь и камни разноцветные и светящиеся, топоры каменные и наконечники костяные, рога такие, чтоб пиво туда наливать, нет, не наши это рога, не смотри так, мы своих павших почитаем, то рога диких быков, которых мы в лесу отловили, и рога носорогов тоже есть, такой трофей в жилище повесить это большой почет, это все хорошо, как сгрузите товар на берег, будем разбираться. После чаепития вернулись к реке торговаться, товары были упакованы во вполне приличные тканевые мешки, быки явно не дураки и точно не нищие, если делают такие качественные вещи, меди они привезли и вправду много по здешним меркам, 3 больших мешка, таких, что взрослый мужик на спину закинет и с большим трудом унесет. При виде этого богатства моя внутренняя жаба плясала от радости. Это сколько же серпов, кос, ножей и наконечников можно сообразить, а к ним еще иглы и шило для прокалывания. А задачу городского кузнеца будет тяжко трудиться 2 недели, но все сделает. Костяные наконечники и янтарь, да цветные камни вызывали уже меньше радости, хотя, например, янтаря навезли и вправду много. Каменные топоры люди купят только потому, что дешево. Всю медь выкупил я, так же как и большую часть янтаря и даже наконечников. Отдал за каждый мешок металла 17 больших мешков пшеницы. Считаю это хорошей сделкой, у нас пищи достаточно, а металлу на дороге не валяется. Теперь быкам придется думать, как довести зерно домой и не намочить в воде, да не дать ящерам его спалить. Та еще задачка, ох и в опасном мире мы живем. Все остальное быки стали продавать местным людям. Начались торги, потому что всякой мелочевки вроде бус и каменных ножей рогатые тоже навезли много. Да и сами были при деньгах, потому высматривали, что купить. Торговались чуть ли не 30 минут. По окончании торгов рогатым выделили большой дом с очагом для проживания. Погостят у нас день, а потом тронутся в обратный путь. За это время с кем-нибудь еще поторгуются и пошпионят заодно. Куда без этого. Рогатые отбыли восвояси, а через 2 часа приплыли коты. Те самые, разумные и прямоходящие, у них тоже город на 25 тысяч жителей к югу от нас. Заявились они наподобие индейских каноэ. Коты оказались очень приветливы и дружелюбны с нами, а вот на быков злы, едва не подрались с ними на воде. Все дело, как всегда, в зависти, быки уже продали свое добро первыми и взяли лучшую цену. Да и на металл быкам повезло больше. А за этот ресурс тут не шуточная конкуренция. Уже знакомого мне кота среди прибывших не оказалось, не приплыл тот самый мяуч. Приплыли другие, пушистые котяры, даже захотелось их погладить. Металлы они нам не привезли, зато осчастливили нас веревками, овечьей и носорожьей шерстью, да и кошачьей тоже, вполне сносными удочками и янтарем. Жаль, что меди у них не было, но даже так сторговались неплохо, Обе стороны остались довольны. Встал даже вопрос о посещении их города. Если они к нам сплавали, то почему бы и нам к ним в гости не отправиться? Между прочим, хорошая идея. Предложив пшеницу и картошку, сам могу взять лучшую цену. Увы, охраны придется взять много, да и можно ли им всем там доверять? Нужно будет обдумать этот вопрос. Коты заселились в тот же самый дом, где недавно гостили быки. Развели там огонь и сжигали травы, чтобы избавиться от ненавистного запаха. У них с рогатыми ссора, потому они теперь крепко не дружат. До войны дело не дошло, но друг от друга оба народа держатся подальше. Коты рассказали нам любопытные вещи. О том, что в лесах здешних помимо нас живут еще удивительные создания. Такие удивительные, что аж летать умеют. На вид вроде бы и на людей похожи, а у самих крылья за спиной растут. И летают они высоко и быстро. Так высоко, что им обы простые их поймать не могут. Какие они на характер коты не знают. Те летающие ребята живут сильно далеко на востоке и ни с кем еще не контактировали. Да, мне бы таких летунов на подмогу и в курьеры. Добро бы всякое по воздуху возили и сообщения передавали, да и разведка с воздуха лишней не будет. Архиценные были бы союзники, жаль, что пока я их не встретил. На следующий день коты уплыли, но обещали вернуться, в этот раз с медью. Торговать железом договорились только со мной и моими представителями, в конце концов только я один в этом лесу сижу на горе продовольствия. Провожать их вышла вся деревня. Пока каноэ не скрылись за поворотами реки, люди махали им руками. Коты оставили о себе добрую память, ведь были весьма дружелюбны, особенно к детям. Правда, и отпетыми торгашами они тоже прослыли, быки так умело не торговались. Пока что моя миссия здесь выполнена. Поселение укреплено, торговля по воде налажена, люди строят себе дома, пора мне и ворчуну возвращаться в лесную деревню. Уже уходим, крокодилы вкусные, не хочу уходить. Давай тут останемся, ну пожалуйста, стал конючить великан. Ну что ты как маленький, мы их ко мне в инвентарь наложили 20 штук, буду тебе выдавать каждый день по одному, а потом мы сюда возвращаться будем, новых купим. Крокодилы без нас не вымрут и болото не исчезнет. А так можно было? Ну тогда ладно, пойдем домой, очень скучаю по лесной деревне, воодушевился великан. На обратном пути зашли в город, озадачили кузнеца невиданной горой меди и фронтом работ на 2 недели. Инструмента нам надо много, вот пусть и кует. Пришлось приплатить хорошенько, дешево такие вещи не делаются, слишком хайтеково для каменного века. Кидалова я не боялся, меня тут все уже знают, обмануть не посмеют, иначе ввиду санкций они все снова сядут на голодный паек. Немного меди кузнец конечно присвоит, это никак не проверить, но серьезного воровства не будет, это точно. А город изменился в лучшую сторону, много домов появилось, примитивных и маленьких, но домов, и в каждом есть печь. Из некоторых валит дым, обед готовит. Около домов часто можно увидеть кошек, собак и куриц. Сараи тоже имеются, хотя не у всех и не всегда. Жизнь налаживается, медленно, но верно. По лавкам в следующий раз пройдусь, хотя здешние купцы звали меня на рынок торговаться. Да что мне у них взять, все нужное пока есть, пришлось отбрехиваться. Жители лесной деревни знали о нашем приходе заранее, да и не увидеть великана, идущего среди кустов. Это нужно постараться. Встречали нас хорошо, всем коллективом, хлебом и солью. Чему удивляться? Без меня они быстро на голодный паек сядут. Так что не зря все молодые крестьянки мне глазки строят. А Наташа лыбится кисло и плохо скрывает ревность. Без меня строительство чистокола шло вполне успешно. Даже с опережением графика. А почему бы и нет? От этого зависит их выживание. Ведь обезьяны обязательно вернутся. Люди даже от строительства домов отказались. Лишь бы поскорее обезопасить себя. Даже высокие и укрепленные сторожевые вышки поставили, аж 4 штуки и еще больше планируют. С них на дорогу и поля обзор отличный, вороватых гоблинов удобно из луков отстреливать. Да и в обороне сильно пригодятся, наверное. Еще один древний хайтик разблокирован, встанет в один ряд с другими нашими великими инженерно-строительными достижениями. Колодцем, кривой хатой и сельским туалетом. Система выдаст нам достижения? Нет, как жаль. Ворчуну тоже очень радовались, ведь этот парень здесь самая важная рабочая сила. С ним строительство пойдет в 2 раза быстрее. У великана на это лето были немного другие планы. Нажравшись крокодильей похлебки, он лежал на травке пузом кверху и считал пролетающих мимо птичек, догрелся в лучах летнего солнышка. Он, видите ли, в речной деревне ударно поработал и теперь требует себе отпуска 3 года. И откуда про отпуск узнал? Днями будет валяться на траве, есть крокодилов и кальмаров, да пердеть и храпеть. Уговаривали его вернуться к работе всей деревни, ведь обезьяны придут и такой порядок наведут, что даже ему не понравится. Нехотя великан вернулся к труду. Помогал валить деревья и ставить частокол, да дозорные вышки строить. Местные даже планировали поставить одну настоящую башню из глиняного кирпича. Кирпича этого стало в людском мире достаточно. Все потому, что зачищенный нами биом давал глину в больших количествах. Там уже обосновалось почти 100 человек и все ударно работают. Построили себе некое подобие маленькой крепости с глиняными стенами и кирпичной башней. Все от страха попасть в лапы обезьянам. Они же, твари мохнатые, людей похищают и обращают в рабов. Мохнатые даже предлагали людям торговлю, сольда в обмен на людей. Предложили целую 1000 за человека, любого, главное взрослого и способного работать. Люди торговать самими собой не стали, да и цена какая-то сильно заниженная. Хотя, предложи макаки за человека 10 тысяч, купцы бы точно задумались, с них станется. Но пока люди от такого дурного бизнеса отказались. Потому людскую часть леса наводнили охотничьи партии обезьян. Отлавливают людишек, вяжут и в рабство. К гоблинам добавилась напасть пострашнее, гораздо более опасная, ведь макаки и умнее и сильнее гоблинов. Тем временем, я снова стал обрабатывать здешнюю землю своей силой. Заодно мы возобновили фарм паутины. Товар этот все еще в цене, из паутины этой много чего научились делать. В лесу нашли другой биом с пауками, далековато, но все равно того стоит. Каждое утро туда ходит отряд воинов и великан, схема работы прежняя. Великан провоцирует пауков и позволяет закидать себя паутиной, а потом люди их отгоняют или убивают. Паутину собирают на продажу и так пока биом не перестанет отправлять пауков в атаку. К моему удивлению, крылатых людей видели и здесь. Пока их народ держится на приличном расстоянии, в контакт не вступает, но уже не раз крылатые летали не так уж и далеко от нас. Разведывают местность, может ищут выгодные места для фарма денег и ресурсов, или планируют вторжение. Если так, то мы к нему совсем не готовы. Кактусы и рвы против летающего народа не помогут. Хорошо хоть население деревни растет и вооружается. Да и уровни новые охотники медленно, но берут. Теперь все знают, сколь опасна наша жизнь, потому каждый учится пользоваться оружием. Ежедневно люди 2 часа упражняются с копьем и щитом и час стреляют из лука и метают копье. Есть и любители прощей, пара десятков человек тренируются с этим оружием. Нравится людям простота и дешевизна этого устройства, да и убойная сила приличная, камень летит быстро, далеко и бьет очень больно. И камней этих насобирать у воды можно немало, это тебе не стрелы денег стоящие. Еще один великий хайтик, переоткрытый нами. И почему система не хочет выдавать нам достижения? Ачивку в студию, система. Один из жителей довыпендривался с прощой и всадил камень себе в рожу. Еще один клиент моей домашней больницы, прикрывая посиневшую от удара рожу, пошел в безопасную зону на отхил. В домашней зоне у меня порядок. Наташа тут за всем присмотрела. Как вернулся домой, сразу заметил наличие здесь множества вещей, раньше отсутствовавших. На стенах висят картины с абстрактной мазней, на столе гора посуды, в том числе даже фарфор. Инструментов деревянных целая куча, около печи стоят горшки и ухваты. И Наташа вся из себя красавица и умница показывает, какая она хозяйка. Боится, что выгоню, а зачем? Все равно за домом должен кто-то присматривать. Мне теперь придется не только между лесной деревней и городом ходить, но и в речную деревню выбираться, а она далеко. Значит, кто-то должен за домом смотреть, а то приходящие в импровизированную больницу на отхил все разворуют. Да и впускать и выгонять их кто-то должен, а то устроит здесь еще одну стоянку, максимально первобытную, с мусором и костями повсюду. Чужого не жалко. Глава 10. За время моего отсутствия глиняный биом тоже стал почти полноценным поселением. Здесь появилось некое подобие укрепления с глиняными стенами и одной наблюдательной вышкой. И жило здесь уже больше 100 человек. Как и многие небольшие поселения, это было крайне милитаризировано. С оружием здесь ходили все и всегда, даже работали, имея рядом копье, воткнутое в землю, или деревянные дубины, сложенные в кучу. Луки здесь тоже встречались часто, хотя мне известно, что их тут не делают. Если вражины полезут из леса, никто не поможет, надеяться можно только на себя, так что сражаться местные умеют и хотят. Такую заботу о собственной безопасности можно только одобрить. В наш-то неспокойный каменный век, внутри невысоких стен из глины имелся свой рынок, где продавали многие вещи из города. Имелись тут в продаже и хорошие луки, хотя хорошим здесь считается все, что лучше гоблинских поделок, потому среди местных было полно лучников. В кривых клетках из толстых палок, соединенных веревками, сидели пленные гоблины и обезьяны. Рядом неусыпно бдела охрана, предотвращая глупые попытки расковырять кривые клетки изнутри. Продавец рядом с клетками что-то обсуждал с потенциальными покупателями. Неужели местные решили их продавать? Кто станет покупать себе такие неприятности на голову? Разве глупого гоблина и ленивого обезьяна можно заставить работать? Они или сбегут, или откусят человеку ухо. Да и продавать в рабство представителей разумного вида — это как-то слишком в духе каменного века. Неужели и мы, люди, опустились в такое варварство? Рядом в клетках сидели еще живые слабые ящеры и безобидные лесные зайцы. Запас непортящегося мяса на продажу. Их раскупали куда охотнее. В отсутствии холодильников и специй держать мясо живым – это лучший способ хранения. «Покупайте ящеров», – предлагал мне торговец, распознав во мне платежеспособного покупателя. «Хотите свежей зайчатины?» – пристал еще один. «Купите гоблина. Он уже обученный и воспитанный. Немного понимает язык людей и знает некоторые работы». Я отмахнулся: «Не надо мне такого счастья, особенно гоблинов. У меня есть тыквенные работники, деревня и целый великан. Уж без гоблинов как-нибудь обойдусь». Посреди небольшой торговой площади, встав на груду камней, вещал нечто какой-то молодой парень. Окружавшая его толпа с интересом внимала его словам. Я присоединился к толпе, став в самом конце. Мне тоже стало любопытно. А потом я сразил жуткого скелета в подземелье и получил за это легендарный навык. Видели бы вы. Проклятый скелет-босс сбегал за мной кругами, пока не попался в мою ловушку. Он провалился в волшебную яму, и я легко отделил его несчастную черепушку от костяного тела. «Да врет он все. По глазам вижу, что врет», — сказала какая-то бабка. «А дальше что было?» — спрашивали его другие. «А потом я был расцелован за этот подвиг самой лесной дриадой», — заявил парень не без гордости. «То был уже мой третий подвиг для нее. Зовут его Семеном, бесклассовый и всего 5 уровня, ну и герой. Да и вида не то чтобы сильно богатого, шмотки неоднократно штопанные, но по крайней мере чистые, что уже неплохо. На поясе короткий и толстый медный меч, не дешевый, 5000 ведь, но и не очень дорогой. Я уже обирался уходить, когда парень начал заливать дальше. Не сразу до меня дошло, но он вообще-то присваивал мои подвиги. Семен рассказывал толпе много разных историй. О том, как одолел царя слизней, гоблина-рыцаря, приручил носорога и привел его к людям деревни. Ну и сраный врунишка, это же все я сделал. Хотя победу над гоблином-рыцарем подвигом не считаю, то был не бой, а скорее смех. Так что, пойдете в мой отряд? Продолжал он гордо. Кто желает записаться? Не верю я ему. Кто-то возмущался в толпе. Большая часть людей его хвастливым рассказам не поверили, но 5 молодых воинов решили к нему записаться. Да как можно записаться, когда нет никакой бумаги? Тут скорее уж вступить. В тот момент никто еще не знал, для чего нужны люди отважному Семену. Слухи еще не дошли до этого уголка леса. Семен ведь умный, чаще одного раза в поселение не приходит, и всегда работает только с теми, кто живет далеко от столицы. Он брал в свой отряд 5-10 молодых воинов с низкими уровнями, присоединял их к своим людям посильнее и шел качаться. Некоторое время они и вправду рубили мобов, брали уровни и продавали трофеи на рынках. В общем, жили как обычные охотники, но скоро все заканчивалось. Через неделю все новички в отряде пропадали, Семен приносил соболезнования родным, платил крохотные компенсации, а отряд отправлялся в другой угол леса. Конечно, новички не погибали в бою, да и как можно допустить гибель работоспособного человека, если обезьяны платят по 700 сольда за каждого? Обещали 1000, но сами снизили цену, ведь отряд Семена работает нелегально и не может сильно торговаться. Семен, по сути, организовал бизнес по продаже людей из поселения обезьянам. Случайных одиночек, пойманных в лесах, он тоже продавал. С ними возни меньше, а прибыль такая же. Выгода огромная, тем более по меркам простых воинов-бесклассов. И вот теперь Семен пришел собрать урожаи в глиняном поселении. Хвалился чужими подвигами, о которых ходили слухи, да надеялся взять в этот раз 10 человек. Сразу пятеро пожелали записаться к нему в первые же минуты, отличное начало. «А не ты ли тот Семен, что уводит парней в лес и они там пропадают?» — спросила какая-то женщина громко. «Точно, его воины всегда погибают. Он платит смешные компенсации и уходит», — сказал еще кто-то. Семен не предполагал, что его раскроют так быстро, даже месяца не прошло. «Он продавал людей в рабство мохнатым обезьянам, точно вам говорю», — кричал еще кто-то. Эти обвинения стали активно обсуждать. Мнение толпы разделилось, большинство людей не знали, какие выводы делать. Семен решил не дожидаться неприятностей и сбежать по-тихому, пока его не раскрыли окончательно. Весьма ловко он покинул площадь и вскоре оказался на выходе из глиняной крепости. «Куда?» – раздалось у него за спиной. Секундой позже Семен потерял равновесие, потому что ему поставили подножку мотыгой. «Ты что творишь?» – возмутился Семен уже лежа на земле, пока ему заламывали руки. «У меня к тебе схожий вопрос. Что ты натворил, козлина?» Вскоре правда вскрылась. Нашлись люди, знающие и работорговца, и его отряд громил. Отряд, чтобы не светить рылами, сидел в лесу, дождал своего начальника. Кроме пары человек, которые не стали спасать босса и предпочли сбежать. Осознав всю тяжесть своего положения и получив по морде, Семен стал нехотя признавать некоторые факты, после чего всем стало ясно, что он виновен по всем пунктам. Встал логичный вопрос: кто будет его судить и приговаривать? Кто правомочен таким заниматься? В городе имелась своя власть, суд, тюрьма и палачи. Здесь не было даже власти, жители глиняной крепости жили скорее как община, решая все вопросы на сходках. Они даже не избрали себе вождя или кого-то в этом духе. Вот и приговаривали они работорговца все вместе, общиной. Решили, что просто отрубит ему голову и дело сделано. Правда, во всем поселении не нашлось большого топора, решили рубить голову маленьким медным колуном. Отсечь ее с первого удара неопытный палач не смог, с третьего тоже. Пациент все еще малость трепыхался, когда четвертый удар окончательно его добил, а пятый отправил голову в короткий полет. Толпа была довольна, ведь зрелищ здесь мало, страдания работорговца и мерзавца всех позабавили. Кто из этих людей полгода назад стал бы с удовольствием смотреть на казнь, а теперь смотрит? В честь события жители решили устроить небольшой праздник, первый за все время здесь. Кто-то в шутку назвал этот день днем правосудия. Вот такое оно, правосудие каменного века. Я же предпочел покинуть данное поселение. Уж очень оно разрослось по меркам леса и стало самостоятельным. Тут теперь своя атмосфера, и меня жители не сильно то и узнают, а видеть желают только как покупателя. Вернувшись в лесную деревню, я сразу стал свидетелем того, что здешние мобы стали очень злыми и наглыми. Видимо, система снова недовольна нашими низкими потерями, потому и наплодила более наглых и сильных мобов. Новой бедой стали, появившиеся недавно, мобы-грифы. Эти наглецы отличаются от синих птиц умом, сообразительностью, крайней наглостью и не стесняются залетать прямо в лесную деревню, чего никто другой себе не позволял. Внутри они могут и на людей напасть и что-нибудь ценное слямзить. Ладно бы грифы эти крали курицы или морковку с огорода, но им больше по нраву всякие людские вещи, которые они потом рвут когтями или разбивают о землю. Да, расскажи я кому-нибудь в старом мире о том, что грифы крадут сушащееся белье и рвут его когтями, меня бы сочли ненормальным. Я и сам не поверил, пока не увидел своими глазами, как системный гриф крадет со стола глиняную кружу и разбивает ее о крышу дома, да еще и издает при том звуки, отдаленно напоминающие злобный смех. Такое нарочно не придумаешь, вот система удружила. Все усложняет и усложняет нам жизнь. Чтобы бороться с новыми подлыми мобами, мы взялись за луки и обломались. Грифы не глупые и под стрелы не лезут. Обычно они парят высоко, и там их не достать ничем из нашего арсенала. Они могут часами летать над деревней, чтобы совершить всего одну подлую атаку. А ведь вещи здесь стоят дорого, их порча очень злит жителей. Только ворчун нас и выручал, как приходит он, все грифы сразу улетают. Они и в отношении гиганта позволяли себе наглости, очень зря и исключительно по неопытности. Своими клювами влезли в его суп и кости покрали, а ведь он так любил ими хрустеть. Гигант быстро сбил парочку наглых грифов камнями, да отправил вариться в суп, даже не ощипывая. Сказал, что грифы на вкус ничего такие, почти как курицы. С тех пор птицы не лезут к гиганту, но он не может быть всегда и везде. Еще нас выручал арбалетчик Артем, но этот парень приходит в деревню редко, по своим каким-то надобностям, да тут же уходит. Счет подбитых им гифов оказался невелик. Уж больно юркие они создания. Стрелять в летающий объект — это в любом случае задача не из простых. Чтобы хоть как-то избавиться от грифов, люди вынуждены были хитрить. Они стали устраивать засады в домах. Подождут, пока гриф появится на улице, и напичкают его стрелами из окон своих неказистых домиков. После пары удачных охот грифы стали нападать в два раза реже, но не бросили это дело. Обычные мобы тоже стали наглее. Все чаще ящеры не прячутся по кустам, а сами выходят к людям, выполняющим всякие работы в лесу около деревни. Раньше, чтобы сразиться с ящерами, их требовалось спровоцировать, а теперь они приходят сами, словно их шилом в одно место укололи. По словам жителей, среди ящерской братьи засветился мой старый знакомец Немезида. Этот раскормленный рептилоид уже достиг 12 уровня и теперь активно участвует в нападениях на людей. Что делать с ящерами, все знают и так. Стоит их братья появиться рядом с деревней, как им навстречу выбегает штук 20-30 голодных человек с копьями. Большинством жителей их нападения считают за благо. Мясо ящеров едят тут все, оно самое вкусное из доступных, а с луком, травами и щепоткой пещерной соли вообще объедение. И все равно наглость ящеров мешает людям работать около деревни. Иными словами, система не дает нам передышки. Только она приходит к выводу, что жить нам непозволительно просто, как тут же прибегает к куче мер, чтобы эту жизнь нам усложнить. Вроде бы грифы и ящеры по отдельности не сильно опасны, но вместе создают достаточно проблем, чтобы мы не расслаблялись и не чувствовали себя в полной безопасности. Подмога в деле борьбы с грифами пришла откуда не ждали. Однажды днем над деревней появилась странная фигура. То была вроде бы и людская женщина, но с большими синими крыльями за спиной. Она пролетела над деревней, уложив ударами длинного копья парочку грифов, да не остановилась и полетела дальше. Кто она такая и зачем прилетела? Это хорошие вопросы, пока без ответов. Впрочем, крылатый народ стал появляться в небе над нашими землями все чаще. Каждый день их видели не один и не два раза. Чего же эти крылатые не летят на переговоры? Такие недоверчивые, или мы им не нравимся? А может, они задумали недоброе и нападут? Пора бы им уже заявить о своих намерениях. Они заявили, правда, не сразу. Однажды утром двое синекрылых людей, мужчина и женщина, приземлились у самого входа в деревню. Надо сказать, что вход у нас укреплен как следует. К нему ведет целый лабиринт из кактусов, его перекрывают два рва, на которые мы укладываем деревянные пандусы. Сами ворота очень толстые, а засов у ворот еще толще. Рядом с входом у нас две укрепленные вышки, на которых всегда кто-то дежурит. Пришельцы приземлились на открытом месте прямо перед воротами и показали пустые руки в знак мира. Воины перекинулись с ними пару слов, убедились, что две стороны друг друга понимают, и повели переговорщиков ко мне. Оба пришельца были весьма похожи на людей, только синие крылья за спиной меняли картину на фантастическую. Эти двое не торопились начинать разговор, скорее с интересом рассматривали меня. Ильян, игрок расы Гарпия, уровень 6. Юлиана, игрок расы Гарпия, уровень 5. Так, еще один разумный вид, еще одни игроки со своим стартовым городом. Друзья или враги, хитрые или честные, какие же они? Сейчас узнаем. Первой заговорила женщина, вполне приятным людским голосом. Мы прибыли с миром, а великий чародей Игорь, мы наслышаны о твоем могуществе и желали лицезреть его. Сколько пафоса, буркнул я сам себе под нос. Лучше бы помогли грядки полоть, они восхваляли меня без всякого смысла. Заметив мой скепсис, до них дошло, что долгие вступления и вежливые расшаркивания тут не в чести. Нам больше нравится говорить сразу и по делу. Следующим заговорил синекрылый мужчина. Видим, что твои земли осаждены подлыми грифами. Мы можем помочь. Сколько вас? Давайте начнем с этого. Те переглянулись непонимающе. Кажется, вопрос их удивил и поставил в тупик. Нас двое. Всего лишь двое, удивился я. А куда подевались остальные? Теперь разговор стал более обстоятельным. Гости говорили много и охотно. Оказывается, у гарпий не слишком принято держаться друг друга. Они живут сами по себе, предпочитая добывать пищу небольшими группами и семьями. Привязанности к крупным поселениям у них нет. Стоило крылатым появиться в этом мире, как почти сразу все разлетелись кто куда. С самого начала каждый из их народа выживал сам по себе. Чему удивляться? Этот летающий вид меньше зависим от сородичей в деле безопасности и добычи пищи. потому крылатые редко пересекаются и каждый обитает на своей территории. Они могут себе позволить так жить, люди – нет. Изначально их прибыло всего 500 штук, в 10 раз меньше, чем людей, и город их был совершенно небольшим, да и его почти сразу забросили. То есть вы бросили свою столицу? Не совсем, там скорее очень мало жителей, ответил крылатый. А что, никто не пытался ее отнять, только гоблины. Еще некоторое время мы обменивались знаниями. Гарпии летают далеко и много видят. Они видели издалека города быков и котов, стоянки гоблинов и даже город злых макак. Последние отказались идти на нормальный контакт, да еще попытались сбить гарпии из луков. Мы тоже поделились кое-какими сведениями. Рассказали о богатствах в пещерах, реках с рыбой и нейтральных биомах в лесу. Закончив первый обмен знаниями, я стал думать, взять этих двоих к себе или нет. Внутренняя жаба напоминала, что летуны в деревне открывают кучу возможностей. Разведка, быстрая передача информации, атаки с воздуха, защита от наглых грифов. Это все очень дорого и очень ценно. Внутренний параноик, тем временем, придумал уже 15 сценариев нападения и предательства с участием летунов. Например, они дают сигнал сородичам и ночью всем скопом нападают на нас, или открывают ворота гоблинам, или крадут мой сладкий рулет. Вариантов куча и все мне не нравятся. Все же паранойя отступила в темные закоулки сознания, уступив место здравому смыслу. Всем нужно дать шанс. Ворчун вообще-то мини-босс, но мы дружим и получили с того большую выгоду. Надеюсь, с этими будет так же. Вы приняты, но мы должны обговорить пару моментов. Мы согласны на все, закивали два крылатых создания. Даже полоть мне грядки, усмехнулся я. Шутка была воспринята всерьез. А что такое грядки? Да, похоже, эти птицы не особо умные, скорее даже наивные летающие простаки. Ничего, с этим тоже можно работать. Раз уж вы спросили, сейчас объясню. Глава 11. Спал я и снился мне сон, в общем-то очередной кошмар, посланный системой. Это чтобы я не расслаблялся и не считал себя слишком в безопасности, а то вдруг этому Игорю жизнь медом кажется непорядок. Так считает система. Наслала она на меня очень необычный кошмар. Приснилось мне, что мои тыквенные работники пришли к моему дому с плакатами и транспарантами, да митинг устроили. На бумаге нехитрые надписи. Права и зарплату тыквенным работникам. Долой батрачество на злого Игоря тыквовладельца. Тыквы тоже люди. Каждой работящей тыкве по паспорту и все гражданские права. Каждой тыкве по красивой эльфийке в жены. Стоило мне показаться в окне, как в меня полетели куриные яйца и брюква. Да что ж такое. Вроде бы понимаю, что это сон, но с другой стороны все очень реалистичное и натуральное. Я выбежал на крыльцо, пока эти работнички не запалили сарай и больницу. Факелы у них уже есть. Стой, зачем поджигаешь, остановитесь. Но это все их только раззадорило. Факелы полетели в сарай, все загорелось лихо и сразу. Из пламени выбегали живые курицы, которых тыквенные стали отлавливать и с воплем пособницы угнетателя и тут же на месте ощипывать заживо. Это было последней каплей, я взялся за мотыгу. Ну все, вы нарвались. С этими словами я грозно пошел на них, предвкушая тыквенный пирог завтра утром. «Бейте рано», — ответили мне тыквы. В руках у них тоже появились мотыги, правда поменьше моей. Схватка была короткой, двоих тыквенных я быстренько нашинковал на кусочки, а третий убежал. Как выяснилось потом, он собирался позвать на помощь. Он меня обидел. Услышал я где-то за пределами двора. Во двор влетели 30 тыквенных работников с копьями и мотыгами в руках. Лихо они окружили меня, вынудив отбивать град ударов со всех сторон. Я не первый день живу в каменном веке, драться уже наловчился. После 5 расквашенных тыквенных голов остальные тыквы убежали за пределы двора и там взяли мое жилище в осаду. Мне не оставалось ничего, кроме как сторожить двор и наблюдать, как десятки тыкв окружают мое нескромное жилище и готовят факелы для его сожжения. На новую атаку они не решились, зато сообразили пощекотать мне нервы. Недалеко от дома соорудили костер с длинным деревянным столбом, к которому потащили Наташу. Больше 30 тыкв наблюдали за этим и всячески подбадривали палачей. «Сжечь угнетательницу! Ты гоняла нас как рабов! Пламя очистит тебя от вредности!» Царица и себя возомнила. Клеопатра недоделанная. Наташу уже привязывали к столбу и разводили огонь. Толпа тыквенных бесновалась. Откуда-то появились кувшины с брашкой, и теперь тыквенные уже плясали племенные танцы. Мы бы ее утопили, но она точно ведьма, не потонет, заявил мне с умным видом один из тыквенных. Да не ведьма она, у нее даже класса нет», — заметил я. «Ничего ты еще не понимаешь. Эх, молодость!» — покачал головой Тыквенный. Наташа, заметив меня, пыталась докричаться, но напившиеся Тыквенные кричали громче. «Ладно, придется мне пойти на какие-то уступки. Тыквенные меня уже не атакуют. Пожалуй, начнем переговоры. Ладно, не сжигайте ее. Не люблю запах паленого. Давайте договариваться. Вот это другой разговор», — ответил мне Тыквенный. «Ваши условия?» — спросил я со скепсисом. «Сейчас они мне все свои хотелки выложат. Как хорошо, что ты спросил». Переговорщик уже потирал ручки. Тыквенный дал отмашку остальным, и они потушили костер. Сожжение ведьмы пока откладывалось. Некоторое время Тыквенные совещались. Обошлось без жарких споров. Кажется, у них там полный консенсус. Вскоре ко мне вышел парламентер. Мы с братьями посовещались и решили выдвинуть следующие требования. Всего их 12 пунктов, и к каждому прилагается 14 подпунктов. Ты будешь соблюдать все неукоснительно. Начинается. Я закатил глаза. Во-первых, никаких тыквенных пирогов. Заревел тыквенный переговорщик, словно этот вопрос задевал его глубоко за живое. Тыквенные бурно поддержали это требование своего переговорщика улюлюканьем. Похоже, это очень принципиальный пункт, но и для меня тоже. Такого я допустить не могу. Неприемлемо. Ни за что. Я без медово-тыквенного пирога уже жить не могу. Отказался я наотрез. Для нас тоже неприемлемо, чтобы наших меньших братьев ели. Выкрикнул тыквенные столпы, она его поддержала. Нет, с этой фрондой надо заканчивать сразу, а то покоя не будет. Нельзя им уступать. Я начал приводить свои убойные аргументы. Наших младших братьев, гоблинов и обезьян, тоже едят. И что, и вообще, без тыквенных пирогов с медом работать не буду, так и знайте. Закрою ферму, продам землю гоблинам и уйду жить в горы. А вы как хотите, можете к гоблинам в мусорщики и говночисты наниматься. Это так нечестно, заявил мне тыквенный. Пришлось ему вернуться к собратьям. В этот раз они шептались очень долго и один раз поспорили. Через 5 минут он вернулся. Ладно, мы согласны, ешь свои пироги, только не закрывай ферму. Другое дело, улыбнулся я. Игорь, спаси, кричала мне Наташа. Она все еще стояла на костре, хотя его и потушили. Отдашь нам свою ручную надзирательницу, мы ее сожжем, заявил тыквенный со всей кровожадностью. Ну и натерпелся тыквенный народ от Наташи. Хорошо, но тогда мои драные штаны ты зашивать будешь. Ладно, оставь свою Наташу себе. Третье требование: мы хотим выходной в субботу. Согласен. И отпуск 14 дней в году, оплачиваемый. Ладно, согласен, уступил я. И чтобы ворчун не пердел так часто. Все мы этого хотим, претензий к нему. Пожал я плечами. Вот же, еще требования: хотим долю от урожая морковки. И чтобы ты купил каждому новое и чистое одеяло. Сами свои одеяла постирайте, лентяи. И мой сарай почините, а то удумали, кур моих чуть не спалили, да еще ощипывать стали заживо. Сейчас все перья соберете и обратно воткнете. Ладно, извиняемся, проговорил тыквенный нехотя. Сами не знаем, что на нас нашло. Зато я знаю, напились брашки и сразу за факел схватились. Курицы в чем виноваты? Кудахтали слишком громко. Давайте остальные ваши требования. Хотим эльфии к себе в жены. Да где я вам их найду? Возмутился я. В лесу их никто не видел. Где хочешь, там и найди. Это волшебный мир. Тут даже великаны поле пашут. Ну я даже не знаю. Это требование поставило меня в тупик. И следующие наши требования. Продолжал тыквенный переговорщик. Было еще несколько пунктов, мелких и неважных в сущности, после чего мы ударили по рукам. На этом тыквенный бунт закончился, как закончился и мой сон. Правда, на следующий день тыквенные идти на работу отказались, на дворе ведь суббота, а у нас договор. В деревню прибежали перепуганные воины. Оказывается, небольшой караван с грузом медных инструментов от кузнеца и прочими товарами был ограблен. И вовсе не гоблинами или мохнатыми, а людьми. Всех купцов перебили, часть охраны сумела сбежать. Что с них взять? Хорошие воины в охрану не идут, они берут новые уровни. А этих перебили быстро и все забрали, на месте боя не осталось ничего ценного. Кузнец, работавший с нашей медью, высылал результаты своих трудов частями, вместе с караванами. В том числе и из соображений безопасности, но и также потому, что не мог ковать так быстро. Тут тебе не промышленность 21 века, здесь из инструментов все самое простое и примитивное, оттого работы идут неторопливо. Только разбойников на нашу голову не хватало. Здесь и так очень опасно, А тут еще и люди против своих же начали оружие поднимать. Такое бывало и раньше, но чтобы хорошо организованные банды промышляли разбоем, такого пока не случалось. От грифов мы уже избавились, стоило нашим летающим гарпиям один раз очистить небо, как наглые грифы перестали летать к нам в деревню. Теперь они терроризируют другие поселения. Нужно будет напрячь гарпий, чтобы искали бандитов с воздуха, а мы будем идти по следам на земле. Так и поступили. Две гарпии отправились осматривать окрестности сверху, а мы, количеством в 40 человек, пошли по следам. Уж не знаю, как там эти знатоки определяют следы, я вот в следах вообще ничего не понимаю, но они вели нас, за это им спасибо. Первыми противника обнаружили летуны. Обнаружили и сразу же спугнули. Десятка разбойных морд поспешно отступила в сторону большой лесной пещеры, у подножия высокого лесного холма. Там они и засели, в надежде, что мы к ним не полезем. Теперь выкуривая их из пещеры, а это непросто. Узкое пространство, злое рукопашное рубилово. На открытой местности стрелами можно было закидать, а здесь точно не выйдет. Да и великан в пещеру не поместился бы, даже если бы пошел в этот поход с нами. Он сейчас занят строительством бани, причем большой и красивой. А в воскресенье он весь день будет валяться и есть, ничего не делая. Мы стояли у пещеры и решали, что делать. Естественно, лезть внутрь никто не хотел. Вдруг там ловушки или медведь на цепи. В мире системы намного больше способов навредить незваным гостям, чем даже в обычном каменном веке. Мои ямы, ловушки и кактусы не дадут соврать. «Игорь, ты же самый сильный воин», — сказали мне охотники, как бы намекая. «Значит, я должен идти первым? Ладно, пойду, со мной будет десятка добровольцев. Возьмем большие щиты и прикроемся как можно плотнее». Так и поступили. Я во главе 10 самых отважных бойцов заходил внутрь пещеры, держа в руке большой и толстый щит. Тут же в него прилетели стрелы, разбойники не дремали. Стреляли они много, да еще камни бросали руками. 10 разбойников старались нам навредить изо всех сил. Мы все перли вперед, впитывая стрелы щитами. Из-за наших спин стреляли товарищи. Кажется, в кого-то из разбойников попали, и тот жалобно заскулил. Защищены мы были надежно, потому разбойники отходили назад. Мы оттесняли их обратно. Я даже изловчился и пару раз бросил копье. Попал, учитывая глухой стук и грязные ругательства остальных душегубов. Да и опыт за убитого скоро накапал очень хорошо. Проход стал совсем узким, и пройти дальше мы не могли, иначе как протискиваясь по двое, а впереди нас уже ждали копья и новые стрелы. Опасное место, можно и по хребту получить. Я спрятался за камнем. Вскоре их вожак пошел на переговоры. Он кричал из-за камней сиплым, прокуренным и пропитым голосом, словно из сериалов про стереотипных бандитов. «Слышь, командира, командир, слышишь меня? Чего тебе?» — отозвался я. «Ха, такой молодой, у тебя там банда детей?» — решил он посмеяться, хотя веселье его наигранное. «Говори, что надо». Решил я не поддаваться на глупые провокации. «Давай добазаримся как четкие пацаны. Мы тебе половину хабара, а ты иди себе, гуляй своей дорогой. Зачем мне половина, если я заберу все? Придут мои пацаны, и тогда мои летуны предупредят заранее. А пока нет там никаких пацанов. И чего ты хочешь?» — спросил он не слишком довольно. «Сдавайся, и тогда тебя будет судить самый гуманный суд в мире», — сказал я не без усмешки. «Какой тут может быть суд, тем более гуманный? Какая капитуляция? Бандитов тут убивают без лишних вопросов. Брать у них часть добычи я отказался, значит, договариваться больше ни о чем. В темноте я теперь вижу лучше простых людей». Где-то среди камней торчала голова их главаря-болтуна. Не очень осмотрительно он выглядывал, пытаясь найти меня глазами. В темноте ему сложно выследить меня, а вот мне легко. «Эй, сопляк, ты здесь еще?» «Здесь. Давай мы с тобой». Договорить он не успел. Мое копье угодило ему прямо в рожу. За этот бросок я сразу получил кусок опыта. Разбойник упал на камни, убитый. А дальше начался хаос подземной войны в темноте. Пещера дальше сужалась еще больше. С каждым шагом становилось все темнее. Люди сражались в этом замкнутом пространстве, как туннельные крысы. Только я видел, кого бью мотыгой по роже. В итоге две рожи мне довелось разбить. 5 разбойников мы взяли живыми. Здесь же был сложен их хабар, все, что они награбили в налетах. Уже не первый раз они кого-то обчистили, об остальном расскажут в деревне. Мы как раз выкопали там тюремную яму. Добро сложили мне в инвентарь, пленникам связали руки и повели через недружелюбный лес. Как назло, нас атаковали мобы. Они неплохо нашпиговали длинными иглами некоторых воинов, досталось и двоим разбойникам, им острые иглы прилетели за компанию. Народный суд получился не совсем гуманным, после коротких допросов было решено разбойников обезглавить. Исполнить приговор вызвался один из воинов, просто ради опыта, судя по всему. Тупеньким и небольшим медным колуном он отрубил 5 голов одну за другой. Стоит ли говорить, что каждая голова отлетала лишь с 3-4 удара. Сразу после свершения народного правосудия, я, воины и жители деревни поделили весь бандитский хабар, потому что оно нам нужнее и вообще, мы отбили нам и делить. Все недовольные могут обращаться в лесную прокуратуру с жалобой, прямиком к прокурору Михаилу Потапычу Разрываеву. Таковы законы каменного века, что в бою взято, то законный трофей. Сразу после смерти последнего разбойника система прислала новое сообщение. Хорошего от нее уже давно никто не ждет, но прочитать придется. Со страхом люди открывали системную почту в интерфейсе. Парам-пам-пам, внимание игроки, вы люди, просто мрете как мухи, даже быстрее чем ожидалось. Вас осталось всего 2750 игроков, нужно было запихать вас сюда в 10 раз больше. В связи с этим, человеческой расе были дарованы новые возможности. Внимание, теперь в каждом поселении 100 постоянных жителей можно строить новые постройки. Менгир призыва новых игроков. Стоимость постройки – 10 тысяч сольда. Менгир выдачи новых классов игрокам. Работает на игроках любой расы. Стоимость постройки – 10 тысяч сольда. Удачной игры. Давление со стороны мобов снижаться не будет. Интересная новость – это нужно обдумать. Как раз народ со всей деревни на казнь собрался, побросав дела, все обсуждали новое заявление системы. Так можно будет еще людей призвать, чесал репу торговец тыквой. И классы можно покупать, воины уже потирали ручки. Все хотят себе класс, даже если он обычного ранга, чего уж тут скрывать. От него пользы всяко больше, чем от навыков. А давайте менгир призыва крокодилов поставим, я их в суп буду бросать, очень вкусно. Предложил Ворчун, его гениальную идею проигнорировали. А давайте прямо сейчас и поставим оба менгира, предлагали воины. А давайте, поддержали люди в толпе. А кто платить будет, спросил какой-то дед из пахарей. А кто у нас самый богатый и сильный, задали ему логичный вопрос. Не сговариваясь, все люди в толпе обернулись и посмотрели на меня. Вот оно какое, общественное давление. Игорь, поставь камни на класс, мы тебе век должны будем. Начали уговаривать меня воины, и еще людей призвать надобно, вторили им другие жители, мы твоего благодетельства никогда не забудем, говорили бабули из толпы, что примечательно, никто мне денег не предлагал, такое понятие как вступить в концессию местным неведомо, а народ все смотрел на меня в ожидании с надеждой, даже шерстистый носорог пришел сюда и глядел на меня добрыми глазками, вот она какая, воля народа, впрочем 20 тысяч у меня есть, накопил уже. Придется еще разок разориться, но ничего, потом все вложения окупятся и вернутся втройне. Новые люди в деревню и новые классы для союзников – это большая польза. Ладно, я поставлю оба камня. Давайте выберем место на площади. Долго выбирать не пришлось, казненных разбойников уже унесли, два менгира буду стоять на месте, где им рубили головы. Я подошел к нужному месту и открыл системное меню. Там появилась новая вкладка «Строительство в поселении». Желаете построить менгир призыва новых игроков? Да нет, стоимость постройки – 10 тысяч сольда. Позволяет призывать новых игроков. Стоимость призыва низкокачественного игрока – 500 сольда. Среднекачественного игрока – 10 тысяч сольда. Призыв игроков высокого качества пока недоступен. Желаю построить, произнес я. После чего из инвентаря пропали 10 тысяч сольда. Внутренняя жаба была в шаге от бунта, только обещание будущих выгод удержало ее от немедленного восстания против моей расточительной политики. На земле возник огромный, высотой в 2,5 этажа менгир. Он буквально собрал сам себя из земли и лежащих около костра камней. На камне были высечены светящиеся руны, излучающие достаточно яркий свет даже по меркам солнечного дня. Менгир призыва новых игроков построен в поселении «Лесная деревня». Внимание! Теперь жители поселения могут призывать новых игроков человеческой расы. Качество игроков зависит от вложенных средств. А вот это да! Восхищались жители. Все смотрели на огромный менгир. По здешним меркам это событие, зрелищ в каменном веке мало. Так, теперь второй, сказал я. Желаете построить менгир выдачи новых классов? Да нет, работает на игроках любой расы. Стоимость постройки – 10 тысяч сольда. позволяет покупать сферы классов. Стоимость обычного класса – 25 тысяч сольда. Классы более высоких рангов недоступны. Желаю построить. В этот раз Менгир сформировался сам по себе из густого тумана. От предыдущего Менгира он отличался еще больше высотой и еще большим количеством рун. Менгир выдачи новых классов игрокам стал доступен в поселении «Лесная деревня». Желаете приобрести сферу с классом обычного ранга? Стоимость всего 25 тысяч сольда. Ну все, больше денег у меня нет, сказал я во всеуслышание. На самом деле есть, но лучше им не знать. Это была последняя моя общественная работа на ближайшее время. Народ меня благодарил, а я пошел по своим делам. Как будете призывать кого-то, не забудьте предупредить меня. Мало ли кто там выскочит, сказал я воинам на прощание. Глава 12. Идея поскорее призвать новых игроков завладела многими беспокойными умами. Для этого даже напрягли великана, ведь он не бедствует, за работу ему платят в том числе и монетами, так что денег у него хватает. Пусть и оплачивает эксперименты, тем более он наивный добряк, не откажется. Ворчун притащил на площадь мешок, битком набитый всяким мусором, костями животных и звонкими монетами, которые он не очень ценит и потому складывает к остальному хламу. Зачем ему много денег, если главное в жизни это еда и большая лопата? Давайте призывать крокодилов, сказал великан. Сначала людей, возразили воины. Ладно, но потом крокодилов, согласился великан. Собравшиеся любопытные жители решили призвать низкокачественного игрока всего лишь за 500 сольда. Любопытно людям, хотели посмотреть, на что он будет похож. Положили мешочек с 500 сольда около Менгира и сказали, что хотят устроить призыв. Желаете призвать низкокачественного игрока за 500 сольда? Да нет, игрок будет призван из мира, где ему грозила неминуемая гибель, и продолжит жить здесь. Здоровую психику никто не обещает. Давайте призывайте, ответили воины. На секунду Менгир засветился ярчайшим светом, а затем в облаке легкого тумана возникла фигура человека, ну или почти человека. Завернутый в лохматые дикарские шкуры, невысокий и горбатый, перед воинами предстал какой-то первобытный и мохнатый не то человек, не то полуобезьян какой-то. Гам-гам, игрок расы человек, уродин. Он что, неандерталец? Спросил один из шокированных воинов. Наверное, а может еще древнее. Да вы посмотрите, он же мохнатый. У него шерсть на руках растет, он на обезьяну смахивает. Написано же, что человек, на заборе тоже написано. Тем временем первобытный предок людей таращился на своих облысевших потомков в оба глаза. Он совершенно не понимал, что происходит и чего от них ожидать. Стоило одному из воинов попытаться приблизиться, как первобытный отошел на два шага назад и принял устойчивое положение на согнутых ногах, из которого можно атаковать или ловчее броситься бежать. «Тебя как зовут?» – спросили воины. Первобытный понял, что с ним пытаются заговорить, и даже догадался о сути вопроса, потому он попытался что-то ответить. «И, а, у-у-у-у, ва-ва-у-а-а, ханга-банга, наизг-гам-гам, у-у-у-у, вы что-нибудь поняли, ребята?» Воины переглянулись. Сказанное они поняли не больше, чем школьники английские на уроке. Да у него рот едва может выговаривать слова. Он из тех времен, когда речь еще не была так развита, пояснял все тот же умник. «Система, а почему ты прислала нам первобытного какого-то?» — спросил один из воинов. «Сколько заплатили, такого и прислали. Что за идиотские вопросы? Хотите красивых и загорелых блондинок? Раскошеливайтесь». Услышав о прекрасных загорелых блондинках, воины задумались о своем. Взгляды их стали мечтательными, мысли улетели в далекие и приятные дали. Каждый уже подсчитывал в уме, сколько придется выложить сольда, чтобы заселить деревню топ-моделями с обложек журналов. На такое дело и денег не сильно жалко, в конце концов монетки просто падают с мобов. Тем временем Ворчун разглядывал новопризванного. С его точки зрения новичок больше походил на обезьяну, а обезьяны — враги. Игорь не смог запретить гиганту бросать их в суп, но все равно считает такую кулинарию ужасным варварством. Ворчун стал разглядывать обезьяна с чисто гастрономическим интересом. Меньше шерсти, меньше вкуса, но кости тоньше, чем у обезьян, будут задорно хрустеть на зубах. Гам-гам, так звали этого первобытного, сразу понял, что на уме у этого великана. Он в своей первобытной жизни насмотрелся на всяких саблезубых хищников и умел отличать такой взгляд. Отточенный инстинкт самосохранения заставил его бежать. Со всей дури он рванул в сторону, подальше от площади. «Стой, куда побежал? Стой, первобытный!» — кричали ему вслед. Воины погнались за мохнатым, а он убегал с такой прытью, которой никто из людей от него не ожидал. Уж убегать Гам-Гам был мастак, жизнь научила. На ходу он сбил женщину с ведрами, распугал всех куриц, споткнулся об пенек, но быстро вернулся в вертикальное положение, ловко перемахнул через забор и пробежался по чужим грядкам. «Ой, я не могу», — выдал один из воинов. Гоняться за первобытным оказалось не так просто. И как он так через забор перелетел, удивлялся и возмущался еще один. Тем временем Гам-Гам добрался до входа и уже скрылся в лабиринте из кактусов. Еще немного и покинет деревню. «Ворчун, сходи поймай этого несчастного, он там в лесу один не выживет», — попросили его. «Ладно, поймаю, но потом призовем крокодилов. Я есть хочу, Игорь тебе крокодилов выдаст, его и проси». «Ну хорошо, сбегаю». Прыткий он, быстрее этих тупых макакусов. Ворчун погнался за новичком. Почти догнал он его на лесной дорожке недалеко от деревни. В тот момент шахтер Дмитрий и его помощники как раз возвращались с прибыльного дела. Им удалось добыть немного меди и много хороших светящихся камней на примитивные светильники. Жизнь пошла хорошая и спокойная, и не предвещала никакой беды. Навстречу им выскочил какой-то мохнатый парень, вроде и похожий на человека, но чем-то смахивающий на обезьяну. По глупости он влетел в толпу рабочих, растолкав шахтеров, а некоторых и вовсе сбил с ног. «Прыткий он, для сгорбленного полукарлика. Разойдись, молодежь!» — крикнул Ворчун предупреждающе. Шахтеры поспешно освободили дорогу, ведь великан уже разогнался и ему трудно было бы остановиться. Все знают, какой он неуклюжий, особенно когда носится туда-сюда. «Да что здесь творится?» — возмущался Дима. «Зачем великан гоняет какого-то мохнатого пятикантропа?» — вторили ему. «В лесу новый вид?» — удивлялись шахтеры. Ворчун нагнал шустрого первобытного только в лесу, да и то далеко не сразу. Тот и вправду быстро бегал, да еще ловко петлял среди деревьев, не давая себя схватить. Только ухватив несчастного обеими руками, Ворчун выдохнул. «Ну и побегал я за тобой, Гум-2, у-у-у-у, урур, Унгама, а-а-а». Гам-Гам умолял его не есть. Впрочем, Ворчун ничего не понял. Он потащил несостоявшийся обед обратно в деревню. «Там люди решат, что с ним делать». «Да не буду я тебя есть, успокойся», — отмахнулся Ворчун над разом погрустневшего Гам-Гама. Тот все еще думал, что его сожрут, и мысленно смирялся с этой участью. Призванного вернули обратно. Поставили около того самого менгира. Половина деревни пришла поглазеть на диковинку. Всем было интересно увидеть древнего человека. Вот только вопрос коммуникации никуда не делся. Гам-Гам не понимал людских слов, а люди не понимали его. «Система, а почему ты не переводишь наши слова ему?» — спросил один из охотников. «А вы не просили. Автоматический перевод по умолчанию включен не у всех. Сейчас включу». Перевод включился, и теперь обе стороны без труда понимали друг друга. Первобытному объяснили, что его не будут есть. Наконец несчастный Гам-Гам мог выдохнуть. «Спасибо, спасибо», — говорил Гам-Гам одну и ту же благодарность. Запас слов в его языке минимальный. На первое время его пристроили к лесорубам, будет бревна таскать и всячески помогать. В качестве эксперимента решили призвать еще двоих за 500, мало ли, может быть, следующие призывы за эту сумму будут более высокого качества. Люди получили то, за что заплатили. Система прислала им еще двух перепуганных первобытных. Правда, эти сбежать не пытались, да и объясниться с ними вышло сразу. Тоже пошли к лесорубам. Какую еще работу им можно доверить? «Давайте призовем одного за 10 тысяч», — предложил кто-то. 10 тысяч — это дорого, для многих заоблачные деньги. А человек такая штука вышел в лес и не вернулся. На данном этапе о массовых призывах не может быть и речи. Разве что Игорь захочет заселить деревню такими вот гам-гамами. Пока я ходил по делам, воины уже тут напризывали. Хорошо, что не дождь из лягушек, но это единственная хорошая новость. Притащили в этот мир целых троих каких-то пятикантропов, или кто они вообще такие, без пол-литра и антрополога не разберешься. Один устроил погоню, жертвой которой стала раздавленная ворчуном курица, да еще забор около одного из огородов и грядки.